У нас даже бильярдный стол был. Дамы господ обслуживали, но в основном господ. Я и не знала, что у вас жена была. Ну и я теперь не знаю. Ей втемяшилось, что я должен стать юристом. Трактирщик это для нее как-то слишком низко было. Она купила тяжеленную книжищу. «Дэниелс об оборотных документах» называется. И заставила меня ее читать. А та никак в голову не лезет. Как не открою, старина Дэниелс меня на обе лопатки кладет. Ну, пить начал. Домой по 2-3 дня не возвращался. С друзьями гулеванил. А жене общество моих речных дружков было противно. Она решила, что сыта этим всем по горло и вернется, пожалуй, к своему первому мужу. Он в падьюке, в скобяной лавке писарил. Говорит, «Прощай, Рубин, любовь к приличиям с тебя, что с гуся вода». Это разведенка-то о приличиях толкует. Ну, а я ей отвечаю, так вот сказал. «И ты, Нола, прощай, и будь на сей раз счастлива со своим торговцем-гвоздями, с ублюдком этим». А мальчишку моего она с собой забрала. Я все равно ему никогда не нравился. Наверное, до ужаса грубо с ним разговаривал, но я ж не хотел ему зла. Но этот Хоррес такой был неуклюжий, что хуже не бывает. Чашек 40, наверное, разбил. А что стало с зеленой лягушкой? Какое-то время пытался сам дела вести. Только хорошую прислугу не найдешь. А мясо я так и не выучился покупать. Вообще не понимал, что делаю. Будто от пчел отбивался. Наконец все бросил. Продал заведение за $900 и поехал в страну посмотреть. Тогда ты и заехал на Льяная эстакада в Техасе, где бизонов стрелял с Верноном Шефтоу и плоскоголовым индейцем по имени Олли. Мормоны выгнали Шефтоу из Солт-Лейк-Сити. Только не спрашивай меня, за что. Будем считать, что они друг друга недопоняли, и делу конец. Нет смысла мне вопросы задавать, я на них все равно не отвечу. Мы с Олли оба свято поклялись молчать. Да, судари мои, лохматых тварей уже почти не осталось совсем. Жалко так, что сил нет. Я б вот прямо сейчас $3 отдал за маринованный бизоний язык. И вас так и не поймали за то, что вы деньги украли? Я бы не назвал это кражей. Но это она и есть. Они ж не ваши были. В таком смысле меня это не мучило. Я сплю как младенчик. Уже много лет как. Полковник Стоунхилл говорил, что вы разбойничали на большой дороге, пока не стали исполнителем. А я все думаю, кто эти слухи распускает? Старик лучше б не совал нос куда не следует. Значит, пустые разговоры. Лишь немногим больше. Однажды, славным весенним денечком, я оказался в Лас-Вегасе, штат Нью-Мексико. Подорожные мне нужны были отчаянно, поэтому я и ограбил один из их маленьких банков, где такие высокие проценты. Думал, услугу всем окажу. Ведь вора ж не обворуешь, верно? Добрых граждан я никогда не грабил, даже часы ни у кого не отобрал. Все равно воровство. Ну вот и в Нью-Мексико так же считали. — сказал на это Кокберн. Пришлось спасаться бегством. В один день 3 драки. Бо, жеребчик, был крепкий, и не родилась в тех землях лошадь, что его бы заставило глотать за собой пыль. Да только не понравилось мне, что меня гонят как вора, да еще и стреляют вслед. Поэтому, когда от погони осталось человек 7, развернул я Бо, взял вожжи в зубы да погнал прямо на тех ребят, поля из 2 флотских револьверов, что у меня в седельных кобурах с собой. А ребята, видать, все женатые, домашних своих любят, поэтому быстренько рассеялись все, да по домам разбежались. Трудновато в такое поверить. Во что? Что один против 7 так выдюжит? И тем не менее, мы так в войну делали. Я видал, как дюжина дерзких всадников целый кавалерийский отряд в бегство обращала. Скачешь на человека быстро, не сворачиваешь, и у него не будет времени подумать, сколько с ним товарищей. Он только про себя самого думать станет. Как ему поскорее убраться с дороги этого беса, что на него с цепи сорвался? Сдается мне, вы арапом не заправляете. Ну, так оно все и было, как ни верти. И мы с Бо шагом въехали в Техас. Не бегом бежали, учти. Нынче я б так не решился. Сейчас я старше стал, неповоротливей. Да и Бо тоже. Деньги я просадил в Техасе на 4-мильных скаковых лошадок. Потом за жуликами этими гнался аж за Красную реку, но на землях Чикасо след их потерял. Примерно тогда я и связался с неким Фогельсоном. Он стадо мясного скота в Канзас перегонял. С теми валами нам пришлось крутенько. Каждую ночь лило. Трава как губка мокрая. А днем облачно. И нас комары поедом едят. Фогельсон гонял нас, что твой отчим. Мы и спать забыли. А когда южноканадской доехали, видим, вся она из берегов вышла. Но у Фогельсона уговор был. Доставить стадо к сроку, поэтому ждать он не захотел. Ребята, говорит, форсируем. Голов 70 мы на этой переправе потеряли. И это, считай, нам повезло. И фургон у нас унесло. Так после этого мы без хлеба и кофе жили. На Североканадской та же история. Ребята, и форсируем. Какие-то валы в грязи завязли уже на другом берегу. Так я их своими руками выволакивал. Даже Бо весь выдохся. Я ору этому Хатчетсону, ну, мол, подъедь, помоги. А он там сидит на лошади, да трубочку покуривает. Ну, он не гуртовщик ни разу. Он из Филадельфии, что в Пенсильвании. У него какая-то доля в этом стаде была. И вот он мне отвечает: сам справляйся, тебе за это платят. Ну, тут я и не выдержал. Не стоило, само собой, да только я измотался весь. Без кофе к тому же. Но его не сильно ранило, только голову пулей оцарапало, и он от неожиданности трубку свою перекусил напополам. Однако ничего не попишешь, захотел, чтоб все по закону было. Только какой уж тут закон-то в глухомане? Фогельсон ему так и объяснил, но Хатчинс меня разоружил и еще с двумя гуртоправами повез сдавать в Форт Ришо. До армии какое дело, до гражданских размолвок? Но там случились два федеральных судебных исполнителя. Приехали забирать торговцев виски. И одним из них был никто иной, как Поттер. Я уже почти засыпал. Котчет подтолкнул меня локтем и говорит: «Одним исполнителем, говорю, Поттер был». «А?» «Одним исполнителем в Форт Рино был Поттер». «Это ваш боевой товарищ? Тот же самый?» «Да, Коламбус Поттер собственной персоной. Как же я ему обрадовался». А он виду не показал, что меня знает. Говорит Хатчинсу: беру, мол, этого под свою ответственность и прослежу, чтоб против него дело завели. А Хатчинс ему, дескать: закончу дела в Канзасе, возвращаться буду через Форт Смит, тогда и в суде выступлю. Поттер ему говорит: ты заявление прямо тут напиши. Этого хватит, чтоб ему нападение с физическим насилием припаять. Хатчинс такой: никогда, мол, не слыхал, чтоб суду не требовались свидетели. А Поттер ему: мы, говорит, так время экономим. В общем, приезжаем мы в Форт Смит, а Поттер меня произвел в помощники судебного исполнителя. За него самого перед главным исполнителем еще Джо Шелби поручился. Так вот, Поттер на эту работу и устроился. Генерал Шелби теперь железными дорогами в Миссури занимается. Всех республиканцев знает лично. Он и мне хорошенькую рекомендацию написал. Старого друга никакая карта не побьет. А Поттер это просто козырь был. «И вам нравится служить в суде?» «Да уж, получше того, чем после войны пришлось заниматься, как я прикидываю. Что угодно будет лучше скотогонства. А, за то, что мне нравится, все равно хорошо не платят». «По-моему, Ченни тут не появится». «Мы его поймаем». «Хорошо б сегодня». «Ты ж говорила, что любишь на еноты ходить». «Я и не рассчитывала, что будет легко. Но все равно, хорошо бы сегодня со всем и покончить». Котчет проговорил всю ночь. Я задремывала и опять просыпалась, а у него рот все не закрывался. В каких-то историях у него было так много народу, что не уследишь за всеми. Но время скоротать они помогали. Да и от холода я отвлекалась. Не всем его рассказам я верила. Например, что у него в Седалии, штат Миссури, была знакомая женщина. Так вот, она девушка еще на иголку наступила, а 9 лет спустя эта иголка вышла из бедра ее 3-го ребенка. Котчет сказал, врачи сильно изумлялись. Когда приехали бандиты, я спала. Котчет меня растряс и говорит: «Вот они». Я вздрогнула и на живот перевернулась, чтоб из-за бревна выглянуть. Чуть брезжило, видно лишь тени да контуры, а деталей не разберешь. Всадники вытянулись цепочкой. Ехали, смеялись да беседовали между собой. Я сосчитала. 6. 6 вооруженных против 2. Двигались они вообще без всякой опаски, и я подумала: отлично план у Котчета выходит. Но, не доехав ярдов с полсотни до землянки, они остановились. Огонь внутри погас, но из мазанной трубы еще дымок курился. Котчет мне шепчет: «Видишь своего?» Я говорю: «Лиц не различить». А он: «Вон тот маленький без шляпы, — говорит, — это Нед Пеппер. Шляпу он потерял. Первым едет». «А что они делают?» «Осматриваются. Пригнись». На счастливчике Неди Пеппери, похоже, были белые брюки. Но потом я узнала, что они называются наштанники и сделаны из овчины. Один бандит заболботал индюшкой. Умолк, потом опять болботнул. И опять, но из пустой землянки ему, конечно, не отвечали. Тогда двое бандитов подъехали к землянке и спешились. Один несколько раз позвал Куинси. Кочет сказал мне: «Это задира». После чего те двое вошли, взяв оружие на изготовку. А через минуту-другую вышли, озираться стали. Этот задира давай кричать Куинси. А один раз даже гикнул, будто свиней сзывал. Потом говорит тем бандитам, что остались верхом: «Лошади тут! Видать, Мун с Куинси отлучились!»